Глава 31. В свой городской особняк братья Люмьеры вернулись задумчивыми. «Я переоденусь и на службу», — сразу заявил Брейд. «Я пройдусь по салонам», — не отстал от него Брэндон. «Если Викторию удостоили аудиенции, сплетни поползут быстро». «А я в лабораторию», — сказал Бирн. «Думаю, мои зелья Виктории понадобятся». Братья разошлись и немедля занялись делами. Брейд отправился в свой кабинет главы тайны королевской службы. Дела давно требовали его присутствия, так что заняться поисками Виктории он сумел не сразу. А когда все же разобрался с почтой и срочными записками, выяснилось, что Виктории во дворце уже нет. Узнать, куда девушку отвез королевский магомобиль, тоже было непросто. Король просто запретил слугам упоминать о ней. Брейд так разозлился, что едва удержал зверя. Пришлось идти в зал магических дуэлей и сбрасывать напряжение, с тоской вспоминая те дни, когда ему хватало одной нежной улыбки Вики, чтобы успокоиться и переключиться на ее губы и грудь. Вся надежда оставалась на среднего. Может, ему удалось что-то узнать. Увы, когда Брейд приехал после службы домой, злой и утомленный Брэндон сидел в гостиной и пил совсем не цай. Доклад получился коротким. Средний Люмьер прошелся по самым известным столичным салонам. Он привычно улыбался, целовал ручки, говорил о любезности и сыпал комплиментами. Однако его зверь агрессивно реагировал на любые попытки сблизиться с женским полом. Его улыбка превращалась в оскал, стоило любой Риоре подойти ближе. Спокойно монстр реагировал только на кукол. Но сам Брэндон на них даже не смотрел. После Виктории искусственные создания казались им пустыми оболочками, лишенными жизни. «Я не смог нормально поговорить практически ни с кем. Зверь не реагировал только на мужчин и древних старух. И те, конечно, не желали обсуждать со мной визит какой-то незнакомой девицы во дворец». «Совсем ничего». Брейд мрачно плеснул себе в бокал вина и сделал долгий глоток. «Кое-что есть», — вздохнул Брэндон. «Мне напомнили, что во дворце все записывают. Если Викторию куда-то отвезли, значит, ей хотя бы корзинку еды собрали. Нужно проверить записи поваров, костелянши, экономки, мажордома. В общем, всех старших слуг». «Долго и сложно», — вздохнул Брейд. «Почти все они подчиняются Ее Величеству. А королева имеет право послать меня с моими запросами далеко». Средний развел руками. Больше ему ничего узнать не удалось. Еще почти неделю Люмьеры по крупицам собирали информацию, проверяли ее, просеивали крупинки через сито здравого смысла и, наконец, сошлись на том, что король действительно отправил Викторию в Академию магии. «Логика в этом есть», — признался Брейд. «Преподаватели Академии закаленные, полигоны надежные. Необученного мага там поддержат и научат. Только это ведь минимум 3 года никуда не выйти». 5, вздохнул Брэндон. «Риора Виктория поступила на первый курс мага-юридического факультета. Преподаватели отзываются о ней хорошо. Скромная, воспитанная девушка. Учиться любит. Вопросы задает интересные. Конфликтов нет». Бирн дернулся. «Пубертат уже закончился? Не может быть! Я же делал расчеты. Минимум 1/2. «Королевский маг не дурак. И твои микстуры повторил», — сморщился Брейд. «И кроме того, сделал запас сильного успокоительного, снотворного и желудочные капли. Не слишком полезно в долгой перспективе, но Вика не младенец, так что пользуется аккуратно». «Ты уже завербовал кого-то в ее группе?» — встрепенулся Брэндон. «Лучше», — нехотя ответил Брейд. «У меня нашелся компромат на соседку Виктории по комнате. Она готова докладывать мне каждый ее шаг». Младшие братья оживились. «Тогда почему ты такой мрачный?» — спросил Брэндон. «Судя по твоим же словам, у Виктории все хорошо». «У нее все хорошо без нас», — прорычал Брейд. «А мой зверь каждую ночь рвется наружу и предлагает забраться в академию, чтобы украсть Вику». Младшие синхронно вздохнули. Их звери вели себя точно так же. «Я вам больше скажу». Скулы Брейда слегка покраснели. «С каждым днем его планы становятся все более кровавыми. Он готов вырвать Викторию из рук самого короля». Братья переглянулись, и Брэндон решительно сказал: «Надо что-то делать». Бирн вдруг вскинул голову и улыбнулся. «Я знаю, как попасть в академию и видеть Вику каждый день». «Как? Как?» Хором воскликнули старшие. «Меня давно приглашали в академию прочитать пару лекций по алхимии. Я готов принять это приглашение». Старшие посмотрели друг на друга и хмыкнули. Как высшие чиновники королевской канцелярии, они имели право преподавать хотя бы на благотворительной основе.